Когда луч лазера встретит на своем пути приближающиеся препятствия, фотодетектор воспринимает отраженный луч, мгновенно преобразует его в звуковой сигнал, который и услышит слепой. Газета «Труд. Лазер-эхо для слепых». 30 августа 1974 года. Применение луча лазера в приборах для ориентировки еще мало изучено. Известно, что через стекло луч лазера свободно проходит. Если слепой с таким прибором окажется перед стеклянной дверью, то он звукового сигнала о препятствии не получит. На отражение луча лазера влияет качество обработки поверхности предмета. Например, стоят два одинаковых по размеру и форме шкафа. Один полированный, другой крашеный. Если поочередно объектив прибора наводить на них, то звуковые сигналы будут разными по тональности. Или еще пример. Две пары черных ботинок. Одна пара начищенная до блеска, другая нечищенная. Сигналы, отраженные от них, получаются разные. Такое поведение луча лазера очень осложняет толкование сигнала или, иначе говоря, затрудняет расшифровку, осмысливание воспринимаемых на слух сигналов. Много говорилось и писалось о создании аппаратов для чтения слепыми плоскопечатного шрифта. Создание малогабаритного аппарата для индивидуального пользования, который преобразовывал бы печатный текст в разговорную речь, сейчас специалисты считают нереальным делом. Машина или аппарат может четко преобразовывать отдельные буквы в звук, соответствующий каждой букве, но не в состоянии трансформировать книжный текст в разговорную речь, потому что основы письма и устной речи разные. Многие слова пишутся иначе, чем произносятся. Две или три буквы, соединенные в слоги, звучат совсем по-другому, чем те же буквы, произнесенные отдельно. Современные достижения науки и техники позволяют создать читающую машину, основанную на принципе графемно-морфемного синтеза речи. Такая машина должна иметь оптическое считывающее устройство, включать в себя очень емкое запоминающее устройство для хранения записанных на магнитную ленту фонем, звуков, слогов, буквосочетаний, предлогов, коротких, не делящихся на слоги слов, и электронно-вычислительную машину для синтезирования речи, то есть для составления слов. Образец такой машины уже есть в Соединенных Штатах Америки. Машинное чтение монотонное, и естественно, что машина очень сложная по конструкции и дорогая, доступна для приобретения только учреждениям и в основном предназначена для научно-экспериментальных целей. Технически можно создать аппарат, который будет преобразовывать плоскопечатный шрифт в текст по Брайлю. Аппарат этот будет сложный по устройству и дорогой по стоимости, но он сможет читать текст, напечатанный не более чем двумя шрифтами, близкими по размеру и форме. Практически в печати применяется около 20 типов шрифтов. В связи с этим представляется малооправданным создание аппарата для чтения плоскопечатного текста. Современные достижения науки и техники – открывают другие возможности более широкого использования слепыми плоскопечатных изданий. В крупных типографиях набор текста автоматизирован. Читающий автомат переводит машинописную рукопись на перфоленту. С нее уже ведется печатание книги. Перфолента требует сравнительно немного места для хранения. Ее неоднократно можно использовать в полиграфии. Эту же перфоленту можно переписать на магнитофонную ленту в виде кодовой записи, а затем при помощи специального небольшого устройства размером в два кассетных магнитофона «Вильма» с магнитофонной ленты получать текст по Брайлю. На одну кассету можно записать 5000 страниц обычного текста. Популярная в мире голландская фирма Philips